Сначала его агенты сообщили, что премьер-министр набрался наглости и напросился на завтрак к королевской семье. Его не выставили за дверь ни через 10 минут, ни через 20, ни через полчаса, ни через час. Затем Ее Величество отменило все встречи и решило этот день посвятить своей семье. Разумеется, премьер-министр был приглашен сыграть в монополию в королевском узком семейном кругу. Игра продлилась до обеда, на который был вновь приглашен премьер-министр. Обед затянулся до 4 вечера. Дальше интереснее. В 16:30 премьер-министр покинул дворец и отправился в свой рабочий кабинет. И в чем же был интерес для главы контрразведки Ми-5? А в том, что буквально через 20 минут премьер-министр вышел из своего кабинета вместе с тем самым фокусником с зеленым котелком на голове. Агенты били себя кулаками в грудь, клялись и божились, что в тот момент, когда премьер-министр выходил из дворца, его кабинет был абсолютно пуст. Дверь в его кабинет все это время находилась под прицелом скрытой видеокамеры, которая была установлена спустя полчаса после отъезда Дэвида Уиннера во дворец. Дальше, еще интереснее. Этого фокусника беспрепятственно провожают до королевы, при этом даже не обыскав. О чем шел разговор между Ее Величеством и незнакомцем, осталось неизвестно. Но факт остается фактом. Незнакомец вошел во дворец. Он прошел коридоры под заинтересованные взгляды окружающих. Он вошел в приемную, где ему без промедления была предоставлена аудиенция с Ее Величеством и ее семьей. Он вошел в рабочий кабинет Ее Величества. И он не вышел. Пропал, испарился. Просочился сквозь наблюдателей Ми-5 и усиленную охрану. Сэр Чарльз Робинсон рвал и метал молнии. Он готов был уволить всех своих агентов, отвечающих за наблюдение, к чертовой матери, а затем написать и подписать прошение о своей отставке с поста главы Ми-5. И лишь арктическое спокойствие Джуди Денч, которая на его отчеты и недоумение даже бровью не повела, удержала его от поспешных действий. Ведьма в очередной раз доказала, что с ней лучше дружить. В 21:00 Чарльз Робинсон и Джуди Денч были приглашены на следующее утро к Ее Величеству на аудиенцию. Ровно в 9:00 главы двух самых секретных организаций страны вошли в приемную дворца. «А вот и вы!» – раздался голос премьер-министра. В приемной вместе с Дэвидом Уиннером сидел начальник Скотленд-Ярда сэр Чарльз Крауэн в своем парадном костюме, комплектом сверкающих наград на нем и весьма объемным портфелем. «Дамы и господа!» – усмехнулся Дэвид. «Прошу за мной!» С этими словами премьер-министр постучал в дверь кабинета Ее Величества. Получив разрешение, гости вошли. За рабочим столом сидела королева Великобритании Елизавета II. Рядом на диване с удобствами расположились принц Чарльз вместе со своими сыновьями, принцами Уильямом и Гарри. «Ваше Величество», гости поздоровались и поклонились согласно протоколу сначала королеве, а затем и с принцами. Елизавета II посмотрела на Дэвида и молча кивнула ему головой, а премьер-министр нажал на кнопку магнитофона. По кабинету разнесся голос королевы: «Вы вовремя, господа». С этими словами Елизавета II встала из-за стола и подошла к одному из шкафов с книгами. «Мы тут решили сыграть в монополию и решили пригласить вас, заодно побеседуем», — продолжал говорить динамик голосом королевы. На этих словах Елизавета II достала длинную иглу и надколола свой палец. «Почту за честь, ваше величество», — раздался из динамика голос Джуди Денч. Сэр Чарльз Робинсон вопросительно посмотрел на главу Ми-6, но та лишь пожала плечами. Тем временем Елизавета II провела пальцем с каплей крови по книжной полке, а затем приложила кусочек ваты к пальцу, смоченную спиртом и заботливо протянутую ей ее сыном. «Джуди, у нас к вам накопилось очень много вопросов», — продолжал вещать динамик. Тем временем часть книжного шкафа беззвучно сдвинулась в сторону, открыв узкий спуск коридора со ступеньками. «Кстати, сэр Робинсон», — спросил голос королевы из динамика, — «вы имеете опыт игры в монополию?» «Нет, ваше величество», — ответил голос сэра Робинсона, и у главы Ми-5 брови поползли пообщаться со своими длинными собратьями. «Я предпочитаю иные игры». Джуди подошла к угловому столику и стала зажигать свечи в подсвечнике. Принц Чарльз поставил рядом еще два. Протянув один из трех подсвечников королеве, Джуди дождалась, пока она молча вошла в коридор и начала спускаться по ступенькам вниз. Вслед за ней вошел принц Чарльз с детьми, освещая себе путь своими свечами. Премьер-министр передал последний подсвечник главе Ми-5, а сам предложил Джуди свою руку, и они последовали за королевской семьей. «Думаю», — продолжил голос королевы из динамика, — вы найдете эту игру забавной. Глава МИ-5 посмотрел на начальника Скотленд-Ярда. Оба синхронно пожали плечами и молча последовали за премьер-министром. Проходя мимо отодвинутого книжного шкафа, глава МИ-5 сэр Чарльз Робинсон мельком глянул на полку с книгами и продолжил свой путь. Зрительная память автоматически отпечатала в мозгу, что по краю книжной полки были вырезаны руны, как и то, что крови на рунах не было, хотя должна была быть там. Спустя 10 минут глава МИ-5 и начальник Скотленд-Ярда с любопытством осмотрелись. Они оказались в небольшом зале, в центре которого стоял круглый стол и 12 резных дубовых кресел. Стол, кресло и даже скромная мебель вдоль стен, все было сделано под старину. «Присаживайтесь», — сказала Елизавета II. Дождавшись, когда королевская семья сядет, глава МИ-5 сел и хмуро стал рассматривать стол, затем кресло. На его лице было написано явная растерянность. «Сэр Робинсон», — раздался насмешливый голос принца Чарльза, — «вас что-то беспокоит?» «То есть, я хочу сказать, что за годы своей службы ни раз и ни два имел дело как с артефактами, так и с произведениями искусства, в том числе и с антиквариатом. Признаюсь, я не эксперт, но и моих знаний достаточно, чтобы то, что я сейчас вижу, поставило меня в тупик. Не будь я скептиком, я бы сказал, что передо мной знаменитый круглый стол короля Артура». «Так и есть», — сказал с ухмылкой принц. «Извините, это один из двух круглых столов рыцарей круглого стола, тот, что удалось сохранить, точнее тот, что сын короля Артура, Мордрит, поленился уничтожить». У главы МИ-5 сэра Робинсона и начальника Скотленд-Ярда сэра Крауина возникло ощущение, что они совершили путешествие во времени и прикоснулись к легендарной святыне. «Ваше Величество, Ваше Высочество», — сказал сэр Крауэн, — «я, конечно, понимаю, что мы здесь не для этого, а потому приношу свои глубочайшие извинения, но не могли бы вы поподробнее рассказать об этом чуде? Все же не каждый день удается прикоснуться к легенде». Глава МИ-5 сэр Робинсон активно закивал головой, да так интенсивно, что все присутствующие не удержались от улыбок. От грозного главы МИ-5 не осталось и следа. Сейчас за столом сидел мальчишка в теле умудренного опытом взрослого и смотрел на легендарный стол и кресло горящими глазами. «Вам ни за что извиняться», — сказала Елизавета II, «тем более, что сегодняшний разговор будет тесно связан с теми событиями, которые застал на заре своей юности этот стол и этот зал. Как вы знаете, Артур Пендрагон был смертельно ранен своим сыном Мордридом. Ваше Величество, прошу прощения, что перебиваю вас», — не на шутку возбужденный сэр Крауэн привстал со своего кресла. «Король Артур, он выжил после ранения?» Королева Великобритании отрицательно покачала головой. «Сожалею, но нет, меч Мордрида был отравлен. Мерлин не успел подобрать противоядие, а Мордрид, как нам известно, был необычайно одарен в их изготовлении. К сожалению, большая часть истории того времени для нас потеряна. Святая Инквизиция хорошо потрудилась, чтобы изъять все хроники, связанные с теми событиями, но одно мы знаем точно. Как только Артур был ранен, то в поединок между королем Артуром и его сыном, Мордридом, вмешался Мерлин, нарушив все писанные и неписанные правила рыцарского поединка. Мало того, что он напал на Мордрида, так он сделал это не в одиночку, а вместе со своими сторонниками-волшебниками. Как Мордриду удалось отбиться, осталось тайной. Мы знаем, что эту тайну знал мой предок, который бился с Мордридом плечом к плечу, но, к сожалению, это знание также оказалось для нас безвозвратно утерянным. Единственное, что сумела сохранить наша семья, что наставница Мордрида, леди Моргана, предвидела нечто подобное от Мерлина и сумела предпринять контрмеры. Позволено ли мне будет задать вопрос, Ваше Величество? Да, сэр Робинсон. Более того, я настаиваю, чтобы вы оба задавали свои вопросы. Ведь от того, насколько вы хорошо поймете ситуацию как того времени, так и нынешнюю, зависит наше общее будущее. Итак, я слушаю ваш вопрос, сэр Робинсон. Вы сказали, что Мерлин напал вместе со своими сторонниками-волшебниками. Насколько мне известно, Мерлин был алхимиком, а по нашим нынешним шаблонам он был скорее химиком-травником-лекарем. История зафиксировала, что Мерлин, по просьбе одного из рыцарей круглого стола, превратил столовый прибор в золото. Нож, если я не ошибаюсь. Так как этот исторический факт не подлежит сомнению, то я вынужден признать, что алхимия действительно существовала в прошлом как отдельная наука, которая имела много чего общего с химией. Я к тому, что готов признать существование алхимии, гипноза и ряд других экстрасенсорных возможностей человека. Возьмем, к примеру, о Нинербе фашистской Германии. Нам доподлинно известно, что некоторые сотрудники о Нинербе были способны проецировать свой разум, или, как говорят нынешние ученые, путешествовать в своем астральном теле. Эта человеческая способность также доказана, так как во время Второй мировой войны эти дарования доставили нам массу неприятностей, шпионя для немецкой разведки. Как я понимаю, мы находимся в зале, куда этим дарованием не было хода. Сэр Робинсон в который раз посмотрел на руны, выбитые на каменных стенах. Но волшебство, это же сказка. Елизавета II улыбнулась и сказала: «Вы совершенно правы. Мы находимся именно в том зале, где во время Второй мировой войны разрабатывались наша оборона и наступление на фашистскую Германию. Именно из-за этой комнаты разведка Германии рвала волосы на своем теле отовсюду, куда могла дотянуться. Здесь невозможна прослушка ни техникой, ни магией. Но вы говорите так, словно волшебство существовало». «Существовало», — вновь улыбнулась Елизавета II, «и по-прежнему продолжает существовать. Уверяю вас, это реальность, хоть волшебный мир и делает все возможное, чтобы мы все считали иначе. Но если бы волшебники по-прежнему существуют, мы бы их давно заметили», — не уступал глава МИ-5, «что говорит о том, что они знают свое дело ничуть не хуже вас, не так ли, сэр Робинсон?» — спросила королева. «А что касается встречи с волшебниками, по крайней мере с одним из них вы знакомы, хоть и заочно. Но кто он?» — окончательно растерялся глава МИ-5. «Я по-прежнему не фокусник», — сказала королева. За несколько секунд на лице сэра Робинсона отобразилась целая гамма эмоций, и он растерянно посмотрел на Джуди Денч. «Ты знала?» «Разумеется. Ведь я Сквиб». «Ты кто?» «Значение этого слова мы объясним вам позже», — сказала Елизавета II. «Сэр Крауэн, у вас есть вопросы?» «Целая куча, ваше величество. Они как рой пчел клубятся в моей голове, но я подожду. Прошу, ваше величество, продолжайте, я весь во внимании». Итак, вернемся к истории нашей страны. Хоть Артур Пендрагон и был признан королем, но занимал трон он не совсем законно, так как был вторым на очереди. «Да», — впервые вмешался в разговор сэр Крауэн, — «я тоже очень удивлен тому, что Артур был королем. Ведь согласно сказкам и легендам, Утер Пендрагон хоть и был королем, но не королем Камелота. У него было свое королевство, по соседству. Его друг и союзник король Камелота, как-то там, не помню его имени, будучи смертельно раненым, взял с Утера слово позаботиться о жене и дочери, пока дочь не станет достаточно взрослой, дабы взять власть в свои руки. Нужно отдать должное Утеру, он вырастил принцессу как собственную дочь. Правда, этот эпизод истории поставил меня в тупик, ведь в то время женщины были практически бесправны. Да, у принцесс и королев были определенные привилегии, но все же, чтобы женщина встала во главе целого королевства. Ау, заметно смутился сэр Крауэн, — я не хотел оскорбить вас, ваше величество. Не стоит извиняться за правду, сэр Крауэн, — сказала королева. В те времена женщина мало чем отличалась от домашней скотины, а порой ее статус был значительно ниже оной. Но вы не учли одной очень важной детали. Старшая сестра Артура была волшебницей, что стирало все те ограничения и пренебрежения, которые накладывало общество на женщин того времени. Вы говорите о праве силы, верно, сэр Крауэн? Довольно часто младший из принцев мог обойти старшего, или даже старших братьев, и сесть на трон на вполне законном основании, по праву силы. И рыцари, и подданные признали бы его власть. Верно, сказала королева. Но тогда получается, что сестра Артура была не просто старше, но и сильнее. Сталь, как я понимаю, мало что может противопоставить магии. Отсюда вопрос: почему сестра не скинула брата с трона, на который она имела абсолютно все права, с какой стороны на это не посмотри? Почему она не вернула то, что по праву ее? Да, сестра Артура имела все права на трон, как по крови, так и по силе. Но был волшебник, у которого был свой взгляд на то, кто должен сидеть на троне в Камелоте. Вы говорите о Мерлине? Да. Когда время пришло и сестра Артура заявила о своих правах, ее притязанием на трон в первую очередь воспротивился Мерлин. И по какому же праву он осмелился влезть в чужую семейную разборку? Тем более, в семейное дело людей, в чьих жилах текла королевская кровь. Личности, подобные Мерлину, — сказала глава МИ-6, — считают, что они лучше других понимают, что нужно для всеобщего блага. И чем сильнее эти индивиды, тем меньше они прислушиваются к мнению окружающих. Подобных экземпляров в мировой истории было полным-полно. Даже в нынешней магической Англии есть яркий пример этому. «Но вернемся к Мерлину», — сказала королева. К тому моменту между Мерлином и Морганой уже вовсю шла война. Фактически, Мерлин использовал сначала утера Пендрагона, чтобы выбить всех волшебников, сторонников так называемой старой религии. Нужно признать, что утер справился с этим на отлично. К тому времени, когда на трон сел Артур, Мерлин здорово сдал свои позиции, так как он был один, а к Моргане присоединилось очень много сторонников старой религии, у которых вырос огромный зуб на Мерлина. По этой причине Мерлин был вынужден начать вербовать магов, чьи знания и основы нового вида магии пришли из Рима, если я не ошибаюсь. Руками солдат и рыцарей Артура Мерлин уничтожал любую возможность Морганы закрепиться в королевстве, тем более после того, как она приютила у себя сестру Артура. А она как там оказалась, удивился глава МИ-5. Кстати, как ее звали, к сожалению, нам это неизвестно. По одной версии принцесса, когда еще жила в Камелоте, сразилась с Мерлином. То ли Мерлин в насмешку решил сохранить ей жизнь и выгнал ее из Камелота, то ли Мерлин хотел ее убить, но она сумела отбиться и сбежать, что маловероятно. Одним словом, сестра Артура, законная королева Камелота, была изгнана, и не просто изгнана, а лишена имени, дабы она не могла претендовать на трон. Лишена имени – это как проклятие, что-то вроде массового гипноза. Ее имя было стерто из людской памяти. Если вдуматься, страшная участь. Но то, что Мерлин не убил законного хозяина трона, оказалось его главной ошибкой, и Моргана воспользовалась ей. По слухам, Моргана нашла принцессу, обогрела и обучила сестру Артура, а спустя время та принесла вассальную клятву леди Моргане. С тех пор она стала ее тенью. Они были очень похожи и дружны, из-за чего их постоянно путали, и многие стали считать леди Моргану сестрой Артура Пендрагона. А разве Моргана не могла снять, как вы там сказали, проклятие с имени этой несчастной? Мерлин был по-настоящему талантлив. Откуда у него такие знания и такая ненависть, перед которыми пришлось отступить даже Моргане, мы не знаем. Но проклятие с имени принцессы Моргана снять не смогла, а значит, и трон для принцессы оказался недоступен. Как называть королеву, если даже она и скажет свое имя, то оно выветривается из памяти в течение минуты. Людям с подобным проклятием на троне не место. Должен признать, что я представлял Мерлина несколько иным, хотя, когда я в детстве прочитал то, что он фактически подложил жену союзника короля под утера, как какую-то шлюху, Мерлин здорово упал в моих глазах от слова совсем. Реальные люди имеют мало что общего с теми, какими их видят потомки, согласилась с ним королева. К примеру, Колумб, открывший Америку. Теперь принято считать, что он был очень мягким и ранимым человеком, который боялся вида крови. Даже в фильмах он представлен именно под таким образом. А разве нет, Христофор Колумб был самым кровавым пиратом-корсаром своего времени, состоящим на службе короны. Его не просто боялись, его боялись до ужаса. Даже король Испании не раз предупреждал своих купцов, чтобы избегали встреч на море с этим пиратом, так как свидетелей Колумб предпочитал не оставлять. Кстати, как-то раз у Колумба заночевали путешественники, которые утверждали, что открыли новую землю. Они кричали об этом на весь город. Это достоверный исторический факт. На следующий день путешественники пропали, а у Колумба появилась очень интересная карта. Потому неудивительно, что на свою экспедицию в поисках новой земли Колумб набирал команду исключительно из заключенных каторжников. Но вернемся к Мерлину и Моргане. Так как у законной королевы больше не было возможности вернуть трон, Моргана решила сделать ход конем, через ее сына. Да, уж не знаю, как Моргана умудрилась провернуть это, но в результате инцеста между Артуром и его сестрой родился Мордрид, законный правитель Аквилонии мужского пола. Но ведь брака не было, да и рожден Мордрид был в результате инцеста. В то время инцест не был чем-то неприличным или возмутительным. Это было сплошь и рядом, да и сам ритуал бракосочетания был делом десятым. Главное, чтобы в наследнике текла королевская кровь. Кроме того, вы опять забываете о законах того времени, право силы. Мордрид был рожден волшебницей и унаследовал ее магический дар. Так Мордрид был магом, и весьма сильным. Говорят, что он любил создавать чудовищ. Да, это так, маг-химеролог, если я не ошибаюсь. Да и в создании артефактов и зелий он был ох как не слаб. Я по-прежнему не понимаю, к чему этот курс истории. Интересный, не спорю, но все же, после смерти Артура Пендрагона Мерлин исчез. На трон Камелота сел Мордрид. Вы хотите сказать, что вы потомки Мордрида? Нет. Спустя несколько месяцев власть глубоко опротивила Мордриду. Быть целый день прикованным к рабочему столу, разбираться в чужих проблемах, которые его подданные не желали решать самостоятельно. В общем, спустя несколько месяцев Мордрид взвыл так, что волки в ближайшем лесу утопились от зависти, и когда он узнал, что Моргана собирается покинуть этот мир, то ухватился за нее всеми конечностями. Потом отрастил еще конечности и еще раз ухватился. Покинуть мир, то есть как? Путешествие между мирами. Подробности нам неизвестны. Но если Мордрид покинул королевство, то кого же он оставил вместо себя? У Морганы было много последователей. Среди них было достаточно молодежи. Вот, за время своего ученичества у Морганы, Мордрид и свел дружбу с некоторыми из них. Как мы поняли, перед его уходом между его друзьями был поединок силы. Магический поединок. Победителю Мордрид собственноручно надел корону и сделал королем Камелота, а сам с друзьями покинул наш мир. Именно его потомками и является наш королевский род. И как же звали основателя вашей династии? К сожалению, его имя оказалось утеряно для нас. Так как магическая сила передается по наследству, долгое время мои предки правили как волшебниками, так и маглами. Маглами. Так волшебники называют людей без магии, или как говорили волшебники в те времена, простецов. Минуту. Так вы что, волшебники? Нет, но вы сказали, что, если волшебник потерял свою магическую силу в результате проклятия, несчастного случая, наказания от самой магии, в общем, таких, недоволшебников называют скрибами. Как правило, скрибами становятся либо из-за неоднократного нарушения законов магии, либо из-за близкородственных связей. Поэтому, к скрибам маги относятся с омерзением. Вижу, вы хотите знать причину, почему наш род потерял свою силу. Нарушение законов магии здесь ни при чем. Близкородственные браки, как вы понимаете, тоже. Тогда в чем причина, мы не знаем. Единственное, что мы знаем точно, это был сознательный выбор одного моего предка. Причина была более, чем серьезной, и его потомки одобрили его решение. Но из-за того, что некоторые мои венценосные предки умирали в то время, когда его наследник был еще младенцем, или до того, как наследник повзрослел до более зрелого возраста, когда можно было передать эти знания, то в силу обстоятельств, случайности и интриг эти тайны короли уносили с собой в могилу. Шло время. Христианство стало поднимать голову. Его волчий оскал, взгляд на мир, отношение к другим религиям и их носителей очень не понравился волшебникам. Волшебники решили уйти в изоляцию и отгородиться от мира маглов. Разумеется, весьма существенная часть волшебников осталась среди людей. Алхимия, медицина, бытовые амулеты для комфортного проживания. На всем этом можно хорошо заработать, причем, для обеих сторон. Разумеется, это очень не понравилось Ватикану. Согласно их проповедям, только Господь и его избранники имели право творить чудеса. Если вдуматься в эти слова, то Ватикан фактически поставил себя выше Бога. Нет, вы вслушайтесь, как это звучит. Только Господь и его избранники имеют право творить чудеса. Этими словами Ватикан милостиво дает разрешение для Господа и его избранным творить чудеса, что и подтвердили своими делами. Так как в то время Ватикан был довольно ревнивым зверем, то спустя время в Европе начался век костров. Так значит, настоящие волшебники все же попадали на костер, очень небольшая часть. С людьми, в большинстве, контактировали так называемые зельевары. Они лечили людей, что также очень не понравилось Ватикану. «П.Ф.», — сказал премьер-министр. «Ну, еще бы, ведь болезнь — это наказание Господне, его воля. Как осмелились лекари идти против его воли? Как осмелились лечить людей, которые наказаны Господом Богом нашим? Они же грешники, потому и болеют. Если грешник очень болен, значит, грехов у него очень много. Значит что? Правильно. Больной, а вернее, грешник, должен каяться через пожертвование на храм. В материальном плане, разумеется. Что? Болезнь не отступает? Значит, паскуда, мало пожертвовал на храм Божий. Сними последнюю рубаху. Со своих детей сними. Отними у своих детей последний кусок хлеба и отдай в храм. Там, премьер-министр махнул на небо, все воздастся. Что, не помогло, дети с голоду пухнут. Так на то воля его. Не вам, чернь, роптать, а то, что у многих из святых отцов пузо висит, и драгоценные кольца на пальцах, продав которые можно деревню купить, да и не одну, так мы слуги его. Слышишь, раб Божий, мы слуги, а вы рабы Божии, и не вам, рабам, на слуг его косо смотреть. А лекари и травники, сторонники нечистого, так как своим лечением и спасением жизни не дают грешникам возможности искупить свои грехи. Так что молитесь, грешники, молитесь усерднее, иначе гореть вам всем в гиенне огненной. А мы пока пойдем освященного венца хлебнем. Нам нужно подумать, как еще лучше до вас, рабов Божьих, его волю донести. Вот они и нанесли удар по целителям и всем тем, кто занимался наукой и просвещением. Королева явно была удивлена такой пламенной речью от своего премьер-министра. «Как я понимаю, — сказала Елизавета II, — у вас что-то очень личное, мистер Уиннер. Мои предки побывали в подвалах инквизиции по обвинению в связях с нечистой силой. Потом нам вежливо намекнули, что золотом и землями нашей семьи нужно поделиться. Во славу его, разумеется. Да, золото должно быть побольше. Как нету, не лги, сын мой, он все видит. Найди грешная твоя душа, займи, иначе гореть вам всей семьей в гиенне огненной, а уж мы расстараемся, чтобы ваши души попали туда уже очищенными в пламени костра. Так что вы еще спасибо нам должны сказать за заботу о душах ваших заблудших. Уж мы для такого святого дела себя не пожалеем. Побольше дров положим, чтобы как следует ваши души очистить, и родителей твоих очистим, и родственников очистим, и жену, и детей, даже для младенца, сына твоего новорожденного, дров не пожалеем. Присутствующих в зале передернуло. Мои предки это запомнили и детям завещали, чтобы те своим потомкам передали. Правильно лорд Поттер дал им определение. Гидра. Святая Инквизиция олицетворяет собой гидру в полном объеме. Столь же ядовитые и смертоносные твари, только и умеющие, что нести страдания и смерть. Поймите меня правильно, премьер-министр поднял ладони, я, верующий, я не имею ничего против ни против Бога, ни против верующих, ни против церкви. Но то, что творил Ватикан руками инквизиторов, забывать нельзя, тем более нельзя весь тот ужас приписывать исключительно инквизиторам. Все те убийства и зверства, что они сотворили, были совершены по прямому одобрению и благословению Ватикана. Извинений за замученных до смерти людей и сожженных на костре невинных стариков, мужчин, женщин, а самое главное, детей, обычных словесных извинений от Ватикана явно недостаточно. «Я понимаю вас», — сказала Елизавета II. «Понимаю, как никто иной. Более того, как мне известно, у присутствующих та же история. Разве что предкам Джуди Денч приходилось скрываться, как и вашим, сэр Чарльз Крауэн». Начальник Скотленд-Ярда сэр Чарльз Крауэн хмуро кивнул головой. «Когда в соседних деревнях заполыхали костры, жители деревни, где жила семья моего предка, подумали, что если оговорить какую-нибудь семью, то инквизиторы деревню не тронут. Мой предок не знал об этом идиотизме. Но когда к дому моих предков шли инквизиторы с солдатами, они все поняли. Семья была многодетной, но они могли спасти лишь одного ребенка, самого младшего. Его спрятали в выгребной яме. Он просидел по горло в нечистотах до ночи, потом смог потихоньку уползти. Все время он молился о спасении. Ему повезло, что его не нашли. Он слышал, как жители деревни проклинали его семью, но это их не спасло. Воистину говорят, Бог шельму метит. В течение полугода все жители той деревни были отправлены на костер вслед за первой семьей. Все они сгорели в кострах. Кто-то раньше, кто-то позже. Они сами себе подписали смертный приговор, обратив на себя взор инквизиторов. Как мой далекий прапрадед не умер с голоду, можно написать книгу. Ему было 7 лет, когда он остался круглым сиротой. Однажды прапрадед, во время своих скитаний встретил человека, у которого оказалась возможность помочь ему. И как я понимаю, он ему помог, сказала Елизавета II. Нет. И тогда прапрадед поклялся, что не он, ни его дети не уподобятся подобным людям. Мой прапрадед прожил тяжелую и страшную жизнь, но он выжил. С тех пор наш род всегда старался помогать сиротам. Со временем мы богатели и наши возможности стали выше. Поэтому ваш отец и основал фонд помощи «Дети войны», да, ваше величество. Почему вы не рассказали мне об этом, когда я спрашивала вас? Извините, ваше величество, но это слишком личное. Но почему вы больше не участвуете в программе своей семьи? Ведь ваша семья была дважды награждена Нобелевской премией мира. Сначала ваш отец, затем и вы. И оба раза вы переводили все деньги в фонд «Дети войны». Если раньше вы проводили среди сирот как можно больше времени, то теперь, что случилось? Ведь вы по-прежнему финансируете проект своей семьи, и даже существенно увеличили денежное вливание. Мне стыдно, Ваше Величество. Стыдно, я женился и у меня появились дети. Я вижу разницу между моими детьми и сиротами, пережившими войну в разных точках нашей планеты. Солнце, его лучи и его тепло больше не касаются их лиц. Эти дети больше не радуются жизни и не улыбаются. Мне стыдно перед этими сиротами, ведь я не могу дать то, что есть у моих детей. Мертвых не воскресить, а ужас прожитого навсегда останется в их душах. Но не это самое страшное. А что же, какое-то время сэр Чарльз Кроуэн боролся с собой, а затем хмуро пробормотал то, как они смотрят на мир, их глаза и их взгляд. Знаете, когда на вас смотрит ребенок глазами старика, это по-настоящему страшно. Особенно, если у вас есть собственный ребенок. Я, трус, Ваше Величество, я боюсь вновь увидеть этот взгляд. Какое-то время присутствующие молчали. Наконец Елизавета II сказала: «Вы не трус, сэр Чарльз Кроуэн. Более того, вы сделали не менее, а возможно, и более для сирот, чем ваш отец. Да, ваша семья многим сиротам подарила шанс на достойную жизнь, но лично вы сумели обезопасить наших сирот от произвола извращенцев и денежных мешков, облеченных властью. Как бы ни было стыдно мне это признавать, но мы все знаем, что творилось в наших детских домах до того, как вы заняли пост начальника Скотленд-Ярда. Да, ваши предшественники на этом посту были порядочными людьми, но они оказались бессильны, так как у них не было того статуса и влияния, что есть у вас. Как бы ни была длинна родословная этих извращенцев, какой бы они ни занимали правительственный пост, сколько бы они ни имели денег в банках, но ваш авторитет и авторитет вашей семьи перед всем миром заставил эту мразь прижать хвосты. Пока вы на своем месте, ни один сирота в наших детских домах не будет безнаказанно унижен этими животными. Я знаю, что вы не успокоитесь, пока мерзавец или мерзавцы, осмелившиеся поднять руку на самое святое, что есть у любого народа, не понесет заслуженную кару. Это главная причина, почему сегодня я пригласила лично вас, но мы обсудим это несколько позже. Ну, что же, теперь перейдем к теме нашего сегодняшнего разговора. Я собрала вас, потому что у ваших предков похожее прошлое. Вы помните его, и оно вас не сломило. Вы здесь, потому что можете выполнить главное условие нашей встречи. Вы умеете хранить тайны. Как вы уже поняли, волшебный мир – реальность. Хоть он и скрыт, но волшебники живут среди нас. Они влияют на нас, как и мы влияем на них, пусть и в меньшей степени. Вчера днем меня навещал министр магической Англии Корнелиус Фадж. Именно его вы имели честь наблюдать в окне нашего премьер-министра, сэр Робинсон. Мне приятно знать, что Ми-5 не спит, но ближе к делу. 14 лет назад в магической Англии закончилась гражданская война. Она унесла очень много жизней в обоих мирах. На данный момент магическая Англия стоит на пороге новой войны. Войны, которая затронет не только магическую Англию, но и Британию с обычными жителями, которые даже не подозревают о существовании магического мира. А затем она может затронуть весь мир. Сынок, принц Чарльз кивнул головой и подошел к шкафу. Достав несколько папок, он вернулся к столу. «Предупреждаю», — сказала Елизавета II. «Информация в данных документах настолько секретна, насколько это вообще возможно. Чтобы дать вам возможность ознакомиться с содержимым этих документов, вчера мне пришлось довольно долго убеждать министра магической Англии в необходимости данного шага. В целях секретности и безопасности даже для вашего удобства мы не стали копировать содержимое этих документов. А потому, советую сесть поближе друг к другу. Как только вы прочтете содержимое, документы будут немедленно уничтожены. В вашем распоряжении», — королева посмотрела на часы, — 8 часов. «Захотите перекусить? Еда вот в этом шкафу. Там же термос с горячим чаем и чашки. Ванная комната вот за той дверью». С этими словами королева встала и с семьей направилась в сторону выхода. Вслед за ними последовал премьер-министр Англии. Оставшиеся руководители трех правительственных ведомств стоя дождались, когда королевская семья покинет зал, а затем уселись вплотную друг к другу за столом и открыли первую папку. В 7 часов вечера королева Великобритании в сопровождении семьи и премьер-министра вошла в зал. Трое ее подданных встретили ее стоя с бледными лицами, но дрожи в их руках королева не заметила, что было очень хорошим знаком. Елизавета II прекрасно понимала их состояние, так как прошлым днем сама недалеко ушла от них. Не каждый день узнаешь, что стоишь на пороге заката человечества. После того, как Елизавета II села в свое кресло, она сказала: Прошу вас, садитесь. Итак, что вы думаете об этом? Начнем с вас, сэр Робинсон. Как-никак вы отвечаете за контрразведку. Сложный вопрос, ваше величество. Мы не имеем опыта работы с волшебниками. Мы не знаем их возможностей и того, что от них ожидать. Хотя нет, как раз таки знаем. Даже когда их начнут убивать, они забьются в норы и будут делать вид, что ничего не происходит. Нет, мы, конечно, можем попытаться создать несколько совместных групп, но опять-таки, из того, что я прочитал, у волшебников иные ценности жизни, они даже думают по-другому, у нас просто нет опыта работы ни с волшебниками, ни со скрибами, они, прям, как агенты 2.0, никогда не знаешь, что они выкинут в следующий момент, а вот тут вы ошибаетесь, сказала Елизавета II, с волшебниками у нас действительно нет опыта взаимодействия, но вот скрибы, это дело другое. Кстати, что вы думаете о проекте 2.0? Один из самых удачных проектов как в истории разведки, так и контрразведки, несмотря на то, что я так и не смог получить подобных агентов в свое ведомство. Я уверен, что внутри нашей страны они были бы не менее востребованы, чем за границей. Моим лучшим агентам было отказано в переподготовке по программе 2.0. Несмотря на все мои запросы, а что вы знаете о самой программе 2.0, только то, что она лежала на полке довольно долгое время. Ходили слухи, что ее даже пытались уничтожить, несмотря на полученные первые результаты. Да, я признаю, что если подобный агент выйдет из-под контроля, то потом бед не оберешься. И агент 2.0.6 прямое тому доказательство. Но как я понимаю, Джуди Денч смогла решить проблему с верностью. Так что я по-прежнему не понимаю, почему моим агентам до сих пор отказывают в переподготовке по данной программе. Сэр Робинсон, сэр Чарльз Крауэн, сказала Елизавета II, мы даем вам полный доступ к проекту 2.0. Подробности узнаете позже, а пока Джуди будь добра. Коротко и в общих словах, глава МИ-6 понимающе кивнула головой и обратилась к сэру Робинсону и к сэру Чарльзу Крауэну. Проект 2.0 вовсе не наше детище, это детище фашистской Германии. Как вы знаете, Адольф Гитлер был одержим идеей создать суперсолдат, но сильное, а по возможности, неуязвимое тело, это лишь половина дела. Как бы ни был силен и защищен солдат, он не выживет в бою, если у него в голове опилки. Но учить суперсолдата управлять всем, что может ездить, летать, плавать или плыть под водой, на это уйдут годы. Плюс стрельба из всего, что стреляет, рукопашный бой, бой с холодным оружием, тактика боя, диверсии, взлом замков, сейфов, сигнализации, в общем, список весьма существенный. Это уже не годы обучения, это десятилетия. А учитывая то, что в мире постоянно появляется что-то новое, а Гитлер не мог ждать, понимающе кивнул головой Робинсон, ему нужно было сегодня, сейчас, а еще лучше год назад, согласилась глава МИ-6. Вот лорд Геллерд Гриндевальд и предложил Гитлеру для обучения суперсолдат использовать ментальных магов. Просто берем пакет нужных знаний, копируем их и вкладываем в мозг. Дешево, быстро и сердито. Геллерд Гриндевальд – это кто? Истинный руководитель Анинербе. После Второй мировой войны выжившие маги, состоявшие в Анинербе, остались без защиты. Большая часть спряталась. Часть ушло под крыло наших союзников, а один из них попал к нам. Нам повезло, что именно он и возглавлял проект, отвечающий за обучение суперсолдат. Он оказался единственным выжившим из всей своей группы. Именно ему мы и обязаны проектом 2.0. Но как уже было сказано, в руках неблагонадежных людей эти знания могут оказаться страшным оружием. Знание – сила, согласился с ней Робинсон. И тогда ты решила набрать сирот, заменила им семью и тем самым привила им абсолютную преданность нашей стране. Должен признать, что это оказалось очень тонким психологическим ходом. Мои тебе аплодисменты. Но я по-прежнему не понимаю, почему мне отказано в подобных агентах.